На следующий день Автан вышел из своего номера в мотеле. Он был расположен на втором этаже и выходил на противоположные дома рядом с огромным зеленым динозавром. Люди уже были на ногах и толпились вокруг, чтобы заняться своими обязанностями. От нечего делать он немедленно направился к палатке Ады Штраус, дабы убедиться, что она никого не лечит. К счастью, похоже, никто не нуждался в ее услугах так рано утром. «А, партнер, как дела?» — говорит она с глупой улыбкой на лице. «Ты ведь помнишь, что я сказал вчера?» Она кивает. «Ты доктор, а я симпатичная медсестра. По крайней мере, пока ты не уйдешь». Он приподнимает бровь, удивляясь странному способу ее выражения, но качает головой. «Хорошо, у меня есть другие дела, которые мне нужно сделать, так что просто позвони мне, если кто-то появится». Торговец, с которым Карл говорил вчера, уже ушел. Он хотел бы купить кое-что еще, дабы помочь в этом эксперименте, который он хотел опробовать, но теперь уже слишком поздно, не так ли? Вместо этого он направился за мотель. Между задней частью мотеля и несколькими жилыми домами были разрушены остатки различных транспортных средств. Несколько легковых автомобилей, грузовиков и мотоциклов встретились его взору. Он подошел и осмотрел их. Они были странными, если не сказать больше, выглядели старомодно и в то же время футуристично. Очевидно, он основывал свое суждение на эстетике своего старого мира. Из-за довоенного топливного кризиса большинство бензиновых двигателей были утилизированы и заменены ядрами реакторов, которые обычно были более громоздкими, чем обычные двигатели, но не нуждались ни в дозаправке, ни в обслуживании. Единственным отрицательным моментом было то, что, если корпус реактора треснет, а предохранитель выйдет из строя, он взорвется ядерным взрывом. Это в конечном итоге добавило дополнительную массу к транспортным средствам из-за дополнительной защиты, обеспечивающей реактор. Правительство не могло допустить ядерные взрывы, когда случалась автомобильная авария, не так ли? Автан подошел и осмотрел разбитую машину. Казалось, кто-то выковырил из нее обломки, но ядро реактора было на месте. На нем виднелось множество трещин, похожих на паутину. Он не был пробит, но если бы он начал возиться с ним, то мог бы просто облучить весь навак. Как бы то ни было, сейчас его интересовала не машина. Он обратил свое внимание на стоящий рядом мотоцикл. Это была относительно длинная машина, покрытая грязно-серым металлом. Его шины были полностью спущены и, похоже, слегка расплавлены. Было ли это от солнца или от чего-то еще, можно было только догадываться. Все его фары были разбиты, лампочки украдены, зеркала крыла отсутствовали, а активная зона реактора была сильно повреждена. Например, несколько хороших ударов и корпус раскалится. Хотя это не было проблемой, если то, что он пытался сделать, сработает, в конце концов все будет хорошо. Он бросает взгляд на ближайшую машину и мысленно произносит: «Очумелые ручки, пинг, очумелые ручки». Как только появляется уведомление, он замечает что-то странное. Судя по всему, это реакторное сердце машины. Оно тает? Нет, это было неправильно. Казалось, оно меняет форму. Автан не был уверен, должен ли он позволить феномену продолжаться или нет. Перк, казалось, был причиной этого, поэтому он оставил его на некоторое время, дабы посмотреть, что будет. Через пару минут плавящаяся активная зона реактора, наконец, закончила свое превращение. Он уменьшился и стал почти таким же, как двигатель мотоцикла, с той лишь разницей, что он казался совершенно новым. Неужели очумелые ручки только что создал совершенно новый двигатель для мотоцикла? Это чертовски оп. Он быстро осмотрел его, чтобы убедиться, подходит ли он, и обнаружил, что он действительно выглядит совершенно новым. Автан не терял времени даром и быстро вытащил инструменты из кожаной сумки когтя смерти, чтобы снять с мотоцикла поврежденный двигатель и освободить место для нового. Его инструменты не очень подходили для механики, но его высокий уровень мастерства в ремонте почти позволял ему делать это голыми руками. Через пару минут он сбрасывает поврежденный реактор на пол и поднимает другой на его место, соединяя все провода, трубки и другие необходимые штуки вместе, прежде чем отступить назад. Он кивает сам себе. Хорошо. Однако это все еще не близко к тому, чтобы быть полезным. В его старом мире вентиляторы двигателя помогали охлаждать двигатель. Но здесь и сейчас, когда двигатель был буквально ядерным реактором, охлаждающие вентиляторы были намного более совершенными. Это, в дополнение к двигателям, ужасно затрудняло ремонт транспортных средств. Большинство из них были непоправимо повреждены в результате Великой войны, И даже если бы это не уничтожило их всех, время нанесло бы последний удар. Но для Автона это больше не было проблемой. Снова он находит обломки автомобиля и использует очумелые ручки, чтобы собрать совершенно новую часть, используя такие части, чтобы медленно отремонтировать мотоцикл. В конце концов, ему удалось отремонтировать только 30% мотоцикла. Он был довольно незнаком с ремонтом транспортных средств, поэтому соединить все жизненно важные системы вместе, даже с совершенно новыми деталями, оказалось невероятно трудно. Он знал теорию, но ему не хватало практики. Чего Автон не знал, так это того, что обычно профессиональному механику требуется неделя, чтобы полностью отремонтировать автомобиль таким же образом, как он. Его механик Усперг позволил некоторым блуждающим проводам скользить друг к другу и соединяться самостоятельно, на мгновение смутив подростка, прежде чем он увидел уведомление. Механикус задействован. Глава 118. Нервы равно струна. Это было на следующий день, и прежде чем Автон успел испачкать руки, ремонтируя мотоцикл, понадобилась его помощь в медицинской палатке. Теперь, когда ему предстояло работать над проектом, он был весьма недоволен тем, что согласился помочь городу. Но сейчас он не мог отказаться. К счастью, он позаботился о том, чтобы запереть мотоцикл крепче, чем сейф. Совершенно новые детали автомобиля, которые он создал, вероятно, стоили бы дерьмовой тонны крышек. Определенно достаточно, чтобы убедить любого обычно хорошего человека схватить и бежать в горы. Он заблокировал доступ к внутренностям мотоцикла кусками толстого металла, которые собрал. Если кто-то хочет получить доступ к дорогим деталям, ему понадобится либо плазменная сварка, либо управляемая взрывчатка. Все это позволило бы ему подбежать и убить несчастного ублюдка, который предпринял бы попытку. Транспорт все еще нуждался в замене оси, колеса и шины, так что он не мог протащить его в поле зрения палатки, даже с его 8 очками силы. Активная зона реактора и тяжелая рама не позволяли поднять его самостоятельно. В медицинской палатке Автона встретила Ада, дававшая советы молодому человеку, который каким-то образом повредил колено. «Теперь, лучший способ помочь вашему колену исцелиться – это приседания. 100 глубоких, взвешенных приседаний в день заставили бы вас чувствовать себя так же хорошо, как шлепок». Автон шлепает Аду по затылку, прежде чем у нее получается испортить сознание мальчика. «Игнорируй все и вся, что она, возможно, сказала тебе делать. Приседания – это буквально худшие, что ты можешь сейчас делать. В любом случае, в чем проблема?» Мальчик показывает на свое колено и пожимает плечами. «Я работал на ферме. Болит всякий раз, когда я двигаю его». Автон медленно кивает и подтягивает джинсы, чтобы получше разглядеть. Синяков еще не было видно, но часть колена распухла. Он просит немного подвигать коленом, дабы увидеть диапазон его возможностей, и в конце концов определяет, что это просто растяжение колена, небольшое, но и не изнурительное. «Ты повредил ПКС, с этим ничего нельзя сделать, кроме отдыха. Тебе нужно будет быть осторожным, по крайней мере, в течение 2-3 недель. Если боль станет слишком, используй обезболивающее». А что такое ПКС?» – заикается пациент. «Передняя крестообразная связка поддерживает стабильность коленного сустава и помогает при движении. Но ужасно больно, если она повреждена. Как я уже сказал, лучше всего отдых с минимальной активностью, если ты хочешь скорее поправиться». Должен ли я заплатить?» Автон одаривает мальчика доброй улыбкой и качает головой. «Нет, однако обезболивающие будут не бесплатными». Мальчик прихрамывает, и Автон смотрит на Аду. «Я все еще не понимаю, как ты считаешь, что подходишь для этого. Ты вообще знаешь, что такое связка?» Она пожимает плечами. «Нет, но я учусь. Связки у тебя на ногах, верно?» Автон качает головой и вздыхает. «Нет, это даже близко не так. Если это все, то у меня есть еще кое-что, чем заняться». Пока он говорит это, несколько человек подходит к палатке. Все либо держатся за больные места, либо жалобно сопят, либо преувеличенно кашляют. «Сэр, не могли бы нам помочь?» «О, черт возьми, я просто хочу вернуться к починке своего транспорта». Эта мысль проносится у него в голове, но он притворно улыбается им. «Конечно, присаживайтесь. В чем, по-вашему, заключается проблема?» В конце концов, Автону пришлось потратить 4 часа на лечение людей. Сначала его посетили настоящие пациенты, но постепенно раненые уступили место идиотам. «Док, у меня болит спина, Ноги онемели, мысли путаются, и мне кажется, что мой член вот-вот отвалится. «И что ты хочешь, чтобы я сделал?» – прорычал Лафтон, услышав этот точный набор симптомов уже в третий раз подряд. «Ах, я не могу позволить себе надлежащее лечение, но если вы согласитесь дать мне немного химии, тогда я отказываюсь, а теперь проваливай обратно под свой камень, из-под которого выползл», — восклицает он. Эти куски дерьма начали беспокоить его после того, как он бесплатно дал химию ребенку, у которого была невероятно сильная аллергическая реакция на что-то. Он не мог определить, кто он такой, а родители мальчика не могли позволить себе лечение, поэтому он предложил химию, которая уменьшает реакцию, бесплатно. Конечно, слухи о его бескорыстии быстро распространились, и он был встречен постоянным потоком людей, пытающихся воспользоваться им. Кто-то даже каким-то образом получил точные симптомы, которые потребовали бы использования некоторых довольно сильных химикатов. Конечно, это также очень легко отличало больных от умственно отсталых наркоманов. После того, как все было сказано и сделано, Афтан сделал около 400 крышек. День был ужасно насыщенным, и все, чего он хотел, это вернуться к своему другому проекту. Помахав Фаде, он вышел и направился прямо к нему. «Где, черт возьми, мой мотоцикл? Он только вчера начал его чинить. Неужели так уж не повезло, что кто-то тут же попытался его украсть?» Он быстро оглядывается, чтобы посмотреть, нет ли кого поблизости, но никого не замечает. Вместо этого он видит следы волочения в грязи, ведущие куда-то. Должно быть около 4 человек, как минимум. Он вытаскивает счастливчика из кобуры, не то чтобы 4 человека были проблемой. Ему бы полезно узнать, сколько могил ему придется выкопать. Глава 119. Время молота. Афтан, крадучись, идет по следу, ведущему к тем, кто украл его транспорт. Да, наверное, это была глупая идея оставить его здесь, но он не мог взять его с собой. Может быть, ему следовало вырезать на нем свое имя? На данный момент он рассматривал возможность использования крови преступника в качестве краски для такой задачи. На самом деле тропа была не такой уж длинной. Она вела к лачуге размером с обычный довоенный дом, расположенный недалеко от мотеля «Навак». В хижине была одна дверь обычного размера с левой стороны здания, а также большая, похожая на дверь гаража. Хотя он не думал, что тот, кто построил этот мусорный бак, был достаточно хорош, дабы установить необходимые двигатели, чтобы открывать. Он подкрался поближе к двери с счастливчиком в руке и услышал, как кто-то стучит молотком по чему-то металлическому. Оставалось надеяться, что они не заметят, как он прокрадется в дверь. Он схватился за дверную ручку и открыл дверь, пробираясь внутрь довольно ярко освещенного здания. Как ни странно, здесь не было перегородок, разделяющих отдельные комнаты, была только одна большая комната, в самом левом углу которой, казалось, была кухня, остальное было заполнено автомобильным мусором и другими механическими инструментами. Динь. Пожилая женщина с седыми волосами, одетая в пыльник и ковбойскую шляпу, стучала молотком по раме разбитого автомобиля. Должно быть, это тот самый человек, который украл его мотоцикл. Он встает и с громким щелчком наводит счастливчика. «Никаких резких движений, байк-джекер, или ты можешь не дожить», — заявляет он. Она оглядывается через плечо и, кажется, забавляется им, ухмылка украшает ее морщинистые губы. «Ну, разве так можно обращаться со старой леди? Кроме того, я слышала более устрашающие угрозы от моих внуков, когда они только начали говорить». Афтан рычит на нее и стреляет в молот, который она держала. Он ударяется о металлическую головку и выбрасывает его прямо из ее руки и скользит по комнате. «Я не в настроении шутить». Он кипит. «Хаэм, знаешь, ты отличный стрелок. Могла бы использовать кого-то вроде тебя еще в Наварро. Что касается твоего мотоцикла, то я его вообще не трогал, только передвинул, чтобы остановить возможных воров». Говорит, почему-то не все, что шокировало его меткостью и готовностью выстрелить. «Да, я верю в это», — саркастически говорит он. «Там, где он был, все было в порядке. Единственная причина переместить его была бы, если бы вы хотели взломать его и украсть внутренности. В этом городе ходят слухи», — качает головой женщина, — «о чудовище, причиняющем вред большерогим, о сумасшедшем докторе, который к тому же является наркоторговцем, о шпионах легиона. Самый последний из них заключается в том, что вы пытались воссоздать довоенную машину. С некоторым успехом, судя по тому, что я видела. Чушь собачья, никого не было рядом, пока я работал над этим, уверенно заявляет он, проверив, чтобы убедиться в этом. Ты уверен, я дважды проходила мимо тебя, пока ты проводил провода. Кажется, я была в восторге от того, что ты делал, не говоря уже о том, что ты делал это на задней части мотеля. Знаешь, в этом доме есть окна. Автону хочется дать себе пощечину. Неужели он действительно показал сверхъестественные очумелые ручки всем этим людям, а также его усилия по починке транспорта? А что еще говорят слухи? Осторожно спрашивает он. Она пожимает плечами. Только то, что ты чинил довоенный мотоцикл на виду у всех. Вот почему я подумала, что лучше всего перенести его в более безопасное место. Иначе почему ты думаешь, что я попросила мальчиков оставить следы, ведущие сюда? Я же не глупый мальчик, только кто-то без мозгов мог бы украсть и оставить след, ведущий прямо к ним, заявляет она. Это было странно, или она говорила правду, или она была невероятной лгуньей. Кто ты? Она скрещивает руки на груди и улыбается ему. Дизи Уитмин, я извлекаю полезные компоненты из отходов, которые люди приносят мне. Не самая моя любимая работа, но она кладет крышки мне в карман. Я уверен, что ты уже знаешь, я Эфтон Паркер, говорит он, решив убрать оружие и довериться женщине. Он мог вытащить счастливчика быстрее, чем большинство моргнет, так что это не ставило его в невыгодное положение. Дизи кивает и садится на разбитую машину, по которой стучала молотком. Я как губка, впитываю сплетни, не так уж много для такой старой девушки, как я. Ты и этот парень Карл, наемники, которые сделали НКР много хорошего, уничтожили подрывников и многих других раздражающих вредителей. Я лично благодарю вас за это, так как подрывники иногда приходили и преследовали фермеров. Похоже, слухи о нас разошлись, бормочет он, не зная, как к этому относиться. Он не знал, слишком ли быстро они набирают известность. Это привлекло бы к ним нежелательное внимание. Да, вместе со словом о курьере с топором, разыскивающим человека, который причинил ей зло. Автон приподнимает бровь. «Ты знаешь Тамию?» Дизи кивает. «Девушка заходила, может быть, неделю назад, поговорила с каким, то роботом по имени Виктор, расспросила нескольких человек, прежде чем исчезнуть. Я думаю, что Боулдер-Сити, хотя сомневаюсь, что она все еще там, кажется, не из тех, кто слишком долго торчит в разных местах». Он кивает и решает вернуться к делу. «Где моя машина?» Дизи показывает на угол, где стоял мотоцикл. Его корпус теперь сиял новым блеском и, казалось, был очищен от пыли и грязи. Металлическая арматура, которую он накинул, дабы предотвратить попытки людей получить доступ к жизненно важным компонентам, кажется, вообще не была затронута, что подтверждает намерение Дизи. Глава 120. Продуктивность. Он наглядывается на Дизи. «Ты почистила его?» Она кивает. «Не могла видеть, как такой хороший кусок подвергается пыли. Не хотела делать ничего слишком агрессивного и решила просто почистить его для тебя. Разве это проблема?» Автон покачал головой, словно был благодарен. «Чтобы очистить его от пыли, ржавчины и грязи, потребуются специальные инструменты и химикаты. Возможно, перк-механикус медленно сделает это все для него, но он понятия не имел, сколько времени это займет. В любом случае, он был вполне доволен тем, что она сделала. Мотоцикл теперь сиял, как новенький. Нет, выглядит великолепно. Спасибо». Дизи улыбается ему. «Хотя я хотела бы попросить об одолжении в обмен на эту небольшую услугу», говорит она, заставляя его слегка помрачнеть. «Может быть, она все-таки чего-то от него ждала. Я надеялась, что ты позволишь мне помочь с ремонтом. Понятия не имею, где ты взял запчасти для него, но я не собираюсь отказываться от возможности воссоздать настоящий довоенный транспорт», взволнованно говорит она. «Конечно, это все, что он мог пробормотать, никогда не ожидая, что кто-то в возрасте Дизи будет так взволнован этим. Если мы починим его вовремя, я даже позволю тебе прокатиться». «Да», ее глаза, казалось, загорелись при этих словах. Женщина подпрыгнула к своему ящику с инструментами и взвалила его на плечо, прежде чем положить рядом с велосипедом. Он не признался, что на самом деле не умеет ездить на мотоцикле, он только спросит, сможет ли она научить его. Если нет, то это будет просто метод проб и ошибок. Надеюсь, ему удастся выжить. «Мы можем начать», — легкомысленно говорит она. Автон пожимает плечами. «Есть еще пара деталей, которые мне нужны. Вытащить его, Прежде чем мы сделать его функциональным, все, что нужно сделать сейчас, это подключить проводку. У тебя есть какой-нибудь опыт в этом? Личина шпиона. Дейзи кивает. Мальчик, я проводила провода внутри винтокрыл, пока ты был еще в подгузнике. Конечно я, заявляет она, похлопывая себя по бицепсу. Автон поднимает бровь, прежде чем начать снимать усиление, открывая и показывая совершенно новую активную зону реактора и охлаждающий вентилятор. Конечно, это заставляет глаза Дейзи выпучиться от их состояния, очевидно, она никогда раньше не видела ничего такого нетронутого. «Где ты нашел эти компоненты? Они выглядят прямо с фабрики», — восклицает она. Автон сверкнул зубастой улыбкой. «Это мое дело, а ты принимайся за работу», — говорит он, указывая на блуждающие провода, которые еще ни к чему не были прикреплены. Она фыркает и немедленно начинает обрабатывать проводку с экспертной точностью. Он хотел убедиться, что она знает, что делает, прежде чем позволить ей работать над этим, но потому, как она обращалась с проводами, он мог сказать, что она профи. «А что ты раньше говорил о винтокрыле?» Он спрашивает. «Единственные люди, которые должны были работать над ними, это довоенные военные или принадлежащие к такой организации, как НКР или Братство Стали. Скорее всего, Братство, как НКР, имеет доступ только к некоторым из них». Она поджимает губы в ответ на вопрос. «Я жила в районе, близком к Братству, где много разбитых винтокрылов. Позволено было лично поработать над ним». «МММ», хмыкает он, ее голос звучит не так убедительно, как раньше. «Ну, думаю, это не имеет значения». Он пожимает плечами. Когда Дейзи начинает работать над мотоциклом, Автон уходит, чтобы начать использовать очумелые ручки на других автомобилях, чтобы собрать другие компоненты, необходимые для полного ремонта его машины. Ему нужно было убедиться, что на этот раз никто не сможет обнаружить его, хотя, если люди обнаружат эту его способность, он не сомневался, что основные силы как НКР, Легион, так и Братство Стали пошлют армии, чтобы заполучить его. Он, вероятно, мог бы произвести для них целую армию оружия, если бы они достаточно на него надавили. Представив, что любая из этих организаций имеет доступ к стольким машинам, сколько пожелает, он застыл. Ни один из них не будет использовать вновь обретенную силу на благо пустоши, вместо этого просто собирая больше ресурсов и пытаясь уничтожить конкурентов. Братство сохранит свои дубинные законы, НКР станет еще более коррумпированным, чем сейчас. Что же касается Легиона, скорее всего, его просто казнят из-за их отношения к технике. Это было похоже на то, что Цезарь заставлял свои армии бежать в бой в спортивном снаряжении и с мачете. Прошло уже несколько дней с тех пор, как он начал работать с Дейзи, он нашел в ней довольно хорошую компанию, когда они работали с мотоциклом, который она начала называть «грязная птица». Она действительно юлила о всяких моментах. Он был в такой же ситуации из-за своих связей с братством. Это оказалось довольно забавным для обоих, пытаясь обмануть другого, чтобы скрыть соответствующую информацию о себе. Автон, конечно, почти постоянно отвлекался от их проекта «Адей Страус», которая постепенно принимала все больше людей из-за восходящей репутации Автона. Похоже, немногие люди действительно доверяли этой женщине и оставили свои раны в покое, только теперь решив провериться. Было полезно, что он встретил Дейзи, она продолжала работать, пока его не было. Она никогда не спрашивала, откуда взялись компоненты, но он знал, что ей любопытно. Он ей все расскажет, если он был глуп. Нет, он никогда и никому не собирался рассказывать о своих способностях. Удовлетворение чьего-то любопытства не стоило того, чтобы за ним охотились вплоть до края света. Пока Автон занимался всем этим, Карл просто отдыхал, как обычный старик, как будто он не был смертельно опасным бывшим рейнджером. В последний раз он видел его возле Джинни, может быть, он действительно хотел узнать ее получше, или, может быть, старик просто был возбужден, о чем Автон предпочел бы не думать. Глава 121. Месть. Таникову был обычным парнем, которому не повезло. Не так давно два наемника НКР проникли в банду его приятелей, известную как «Подрывники». Он не знал точно, что произошло, поскольку находился на полпути между Нептоном и Приммом. Вернувшись, он обнаружил, что все вокруг кишит НКР, не говоря уже о многочисленных трупах его друзей, которых он видел сквозь колючие заборы. Именно в этот момент он решил, что выследит того, кто это сделал, и отомстит. Ему удалось найти убежище, которое он оставил на всякий случай. В нем лежал 10-миллиметровый пистолет, немного динамита, еда, вода и запасная одежда. Взяв все, он немедленно направился обратно в Нептун, чтобы попытаться отрезать двух наемников, которые сделали это. Путешествие было трудным, и ему пришлось держаться подальше от главной дороги из-за колонии муравьев, которую он помнил. Тропы каньона были скрыты, но уже нанесены на карту подрывниками, чтобы обеспечить легкий доступ. Единственная проблема заключалась в том, что Нептун, по-видимому, был уничтожен во время его отсутствия. Все были мертвы, даже та шлюха, которую он часто посещал. У него не было достаточно припасов, чтобы продолжать в том же духе, поэтому он был вынужден рыться в мусоре. К счастью, там была еда и вода, не говоря уже о большой дорогой книге под названием «Большая книга науки». Он спрятал ее в свое снаряжение, дабы потом продать за крышки. Тони только что обошел лагерь Серчлайт и направился в Навак. Ему пришлось избегать его из-за радиации и лагеря солдат НКР там. Он начинал думать, что продолжать носить свой костюм подрывника – плохая идея. В конце концов он добрался до Навака и заказал себе номер, прежде чем отправиться в резиденцию и задать несколько вопросов. Они настороженно относились к его одежде, но он просто заявил, что снял одежду с трупа. Узнав это, они, казалось, стали более сговорчивыми и рассказали ему все, что он хотел знать о наемниках, которые, по-видимому, остановились здесь. Карл Мартин, ублюдок. Тони всегда знал, что с этим ублюдком что-то не так. Он не трогал ни одну из девушек, которых они ловили, и, похоже, не заботился о крышках, кроме алкоголя, который они могли потенциально купить. Он не нападет на этого человека первым, поскольку знает о его мастерстве. Нет, сначала ему нужно будет пойти за другим. Афтон Паркер. У него было несколько слухов о нем, Тони знал его только как хорошего врача и полухорошего стрелка. Он не был уверен, стоит ли принимать всерьез слухи о том, что он самый быстрый стрелок в Махове. Как бы то ни было, он знал, что ему нужно делать. К счастью, парень, очевидно, работал над чем-то ночью. Афтон возвращался в свой номер в мотеле после того, как провел день, ремонтируя мотоцикл с Дизи. Он был изрядно измотан, но был доволен достигнутым результатом. Усталость в его теле исчезла в одно мгновение, когда он почувствовал дуло пистолета, прижатое к его спине. Он не ожидал этого и с трудом удержался, чтобы не развернуться и не разрядить револьвер в преступника. Кто бы это ни был, у него явно был талант к скрытности. Он не заметил, как он подкрался к нему. Хотя отчасти это было связано с тем, насколько комфортно он чувствовал себя в этом городе, не ожидая, что кто-то захочет причинить ему вред со всей той помощью, которую он оказывал. «Чего ты хочешь? Месть», — говорит Тони, подталкивая Афтона в спину, чтобы тот начал идти. Афтон начинает идти, поминутно меняя маршрут. Он знал, что этот человек, вероятно, хотел вытащить его из города, дабы убить, не оповестив весь город. Но этот человек, вероятно, не проводил своих исследований. Тони усмехнулся про себя, когда Афтон продолжил идти, как его личный питомец. Они только что миновали гигантское бельмо на глазу динозавра и стояли на небольшом холме напротив него. Его любимец стоял на холме, а Тони ухмылялся ему. «С твоей стороны было глупо последовать за мной отсюда. Я никогда не отпущу тебя за то, что ты сделал». Афтон держит выражение лица спокойным, ему нужно было знать, кто это, есть ли у него компаньоны, и будет ли это повторяться. Держа руки над головой и посылая скрытые большие пальцы тому, кто был в динозавре прямо сейчас, он нуждался в том, чтобы они подождали мгновение, прежде чем действовать. «Ну, прежде чем я умру, я хотел бы знать, что я сделал, чтобы заслужить это», — спрашивает он. Тони хмурится. «Ты совершил столько злодеяний, что не можешь их вспомнить. Ублюдок, я бы пристрелил тебя на месте, если бы не наслаждался исходящим от тебя страхом. Подрывники, вы уничтожили их, присоединившись к этим. Нет ничего хуже предателей. Хм, даже если бы мне удалось сбежать, у тебя есть друзья, готовые помочь, верно?» Тони рычит на него. «Вы убедились в этом, приведя к нам НКР». Афтон приподнимает бровь. «В таком случае». Его руки превращаются в размытое пятно. Он вытаскивает счастливчика и делает 6 выстрелов в грудь мужчины. Выстрел раздается из динозавра и разбрызгивает серое вещество подрывника по лицу Афтона, заставляя его поморщиться. Он вытирает лицо и смотрит сверху вниз на жалкого ублюдка, который думал, что сможет его перехитрить. По крайней мере, больше не будет подрывников, которые надеются сделать то же самое. Он также хотел бы поблагодарить тех, кто находится в динозавре, за их помощь. Наличие этой дополнительной линии обороны было больше для успокоения, чем что-либо еще. Афтан разграбил тело в поисках крышек и снаряжения, ухмыляясь про себя, когда обнаружил большую книгу науки. Плюс 3 наука. Глава 122. Какой пистолет? На следующий день после того, как Афтан убил бродячего подрывника, одержимого жаждой мести, он решил навестить динозавра. Он хотел поговорить с тем, кто прикрывал его спину. Он входит в дверь, и его встречает человек, сидящий за стойкой регистрации. Он был лысым и сильно загорелым со скучающим выражением лица. Однако он выпрямил спину, когда Афтан вошел в дверь. «Добро пожаловать в магазин сувениров у динозавра, меня зовут Клифф. Если ты ищешь статуэтки динозавров, то тебе крупно повезло, у нас еще осталось несколько», — весело говорит мужчина. Афтан приподнимает бровь, глядя на него. «Осталось несколько фигурок динозавров, только не говори мне, что люди действительно покупают такие вещи». Клифф пожимает плечами. «К твоему сведению, это самая продаваемая вещь, которая у меня есть. Люди обычно хотят их в качестве сувениров или подарков, не так много вещей, как эти, так что я думаю, это хороший выбор». «Угу, ты продаешь что-нибудь еще или...» Клифф кивает, встает и отпирает за собой дверь. «Все зависит от того, что ты ищешь. Ну, вообще-то я здесь не для того, чтобы что-то купить, но если у тебя есть оружие, я мог бы взглянуть». Клифф вышел с деревянным подносом, на котором лежало несколько обычных видов оружия, которые совсем не интересовали Афтана. 9-миллиметровые пистолеты, револьверы калибра 357, 10-миллиметровые пистолеты, даже некоторые дробовики, которые, похоже, видали лучшие дни. «Если это не щекочет твое воображение, то у меня есть одна вещь, которую я еще не успел заложить», — говорит он, протягивая руку и хватая странное оружие. Он был черный, с деревянной ручкой, металл выглядел потрепанным, но не поврежденным. На нем был маленький светодиодный индикатор, который в настоящее время горел красным. Клифф бросил на прилавок несколько пуль калибра 5,56 мм, для Афтана это было шоком, так как они обычно использовались только в качестве боеприпасов для винтовок. Афтан поднял пистолет и проверил его, обнаружив, что в нем был револьверный цилиндр с 5 отверстиями. Он вставил их внутрь и закрыл цилиндр, отчего красный светодиод стал зеленым, оповещая, что он заряжен. Он проверил свой пип-бой, дабы убедиться, что она действительно хороша. Тот самый. Урон. 30. Крит урон. 30. Крит мульт. 2.5x. Требования. Сила. 6. От. 19. Стоимость. 1750. По сравнению с другими револьверами 357 го калибра он гадил на них. На самом деле он был почти идентичен по характеристикам счастливчику, за исключением 5 пуль. Не говоря уже о том, что требование силы 6, причина этого, вероятно, была связана с боеприпасами для винтовок, которые в нем применялись, адское ощущение вашим запястьем, если вам не хватало силы. Это также означало, что он был лучше, чем счастливчик в пробивании брони. Благодаря своему оружейному мастерству он уже разбирался в типичных 5,56 мм пистолетах, но Афтан никогда не видел ничего подобного в своем старом мире. Это было нечто среднее между старыми западными револьверами и современным оружием. «Сколько ты за него хочешь?» – спрашивает Афтан, не желая показывать, что он знает его цену. Со времени общения с Карлом он знал, что бартер – это контроль над разговором и оценка того, что другой человек готов вынести. Клифф пожимает плечами. «Я уже много лет пытаюсь избавиться от этой старой штуки. 2000 крышек – хорошая цена, я даже накинул скидку за всю работу, которую вы сделали для города». Афтан качает головой. «Видишь выветривание на металле? Это может и ничего не говорит ни натренированному глазу, но это вызывает то, что называется микротрещинами. Это вредит структурной целостности оружия и в конечном итоге приведет к его серьезной неисправности. Если кто-то попытается использовать его, не починив сначала, он может просто взорваться у них в руках». Он объясняет, добавляя как можно больше правдоподобного дерьма. «Это был один из бонусов от максимизации ремонта и оружия. Ты точно знал, что приведет к падению их стоимости». «Да ну, брось. Я сам стрелял много раз и никогда не сталкивался с проблемами». «Тогда ты, должно быть, самый счастливый сукин сын на свете», — «Я удивлен, что у тебя все еще есть руки», — говорит он, разряжая пистолет и заглядывает внутрь ствола, замечая тонкую царапину, которой он мог бы воспользоваться. «Видишь», — он показывает Клиффу, — «это композиционный перелом, значит, тот, кто создал оружие, недостаточно хорошо закалил металл, ослабив его. Без надлежащего ремонта он может взорваться при следующем выстреле». Конечно, на самом деле это была всего лишь царапина на металле, но Эфтон не должен был говорить об этом мужчине. Клифф слегка побледнел от такого объяснения, но быстро взял себя в руки, как и подобает хорошему торговцу. «Понимаю, я этого не знал. Наверное, я мог бы расстаться с ним за 1500 крышек». Эфтон вздыхает. «Я ценю, что ты готов снизить цену из-за неисправностей, но мне, вероятно, потребуется 800 крышек, чтобы привести его в порядок. Мне буквально нужно будет арендовать кузницу, разобрать оружие и переделать все. Если бы я добавил стоимость своего труда, то, возможно, было бы дешевле сделать еще один», — объясняет он. Клифф жует внутреннюю сторону щеки. «Я отдам его тебе за 1000, я не могу спуститься ниже, иначе я не смогу прокормить себя». Эфтон кивает. «Договорились». Он перебирает 1000 колпачков и протягивает их мужчине, заменяя свой неуникальный револьвер 357 го калибра этим пистолетом. Он также приобрел приличное количество патронов калибра 5,56 мм, прежде чем посмотреть на лестницу, ведущую к пасти динозавра. «Там сейчас кто-нибудь есть?» «Да, умный перерыв, так что Крейг сейчас наверху. Хотя я сомневаюсь, что он хочет, чтобы его беспокоили. Кто был там прошлой ночью?» «Это, должно быть, Крейг, человек, похоже, не нуждается во сне. Или он дремлет почти всегда, когда у него перерыв», — говорит Клифф, пожимая плечами. Эфтон кивает. «Хорошо, спасибо за помощь», — говорит он, желая покинуть магазин до того, как Клифф поймет, что потрепанный металл у пистолета начал восстанавливаться из-за его перка. Глава 123. «Твоя жена». Эфтон поднялся по лестнице и открыл дверь, ведущую в пасть динозавра. При этом человек, наблюдающий за городом, вздрагивает от неожиданности и быстро оборачивается. Он был одет в джинсы, грязную белую футболку и красный берет с медвежьим черепом, подпертым винтовками, а также с надписью «Последнее, что ты никогда не увидишь». У самого мужчины был холодный, но строгий взгляд, хотя он был явно удивлен внезапным появлением Эфтона, выражение его лица даже не дрогнуло. «Черт возьми, не подкрадывайся ко мне так», — Эфтон приподнимает бровь и не сводит глаз с охотничьего ружья мужчины. «А что ты хотел, чтобы я сделал, золотце?» «Побарабанил в дверь, как будто ты застрял на долбанном сортире и еще вечность не собираешься с него слазить». Мужчина просто качает головой, не сумев придумать ответ. «Чего ты хочешь?» Эфтон протягивает руку, чтобы поблагодарить его. Он вчера прикрывал ему спину, подрывник, очевидно, хотел отомстить за то, что я с ними сделал. Мужчина молча смотрит на свою руку. Эфтон уже начал чувствовать, что с ним обращаются как с прокаженным, но все же решил продолжать. В конце концов его неуклюжая настойчивость взяла верх, и они пожали друг другу руки. «Не надо, не беспокойся об этом. Мне все равно было скучно сидеть здесь. Добавленная практика стрельбы по мишеням была, по крайней мере, интересной», — утверждает он. «Кстати, я Эфтон, хотя большинство людей в городе уже знают меня», — бормочет он, — «должно быть, уже со всеми познакомился, пока лечил пациентов. Крейг Бун. Но люди зовут меня просто Бун». «Это все?» — спрашивает он, явно желая вернуться к дежурству. Эфтон пожимает плечами. «Наверное, просто хотел поблагодарить тебя за помощь. Если вам что-нибудь понадобится, дайте мне знать в течение пары недель, я и мой партнер к тому времени уйдем», — говорит он, собираясь вернуться на лестницу. «Подожди», — крикнул Бун после минутного раздумья, — «мне бы не помешала твоя помощь». Эфтон закрывает дверь и вопросительно смотрит на него. Он не ожидал, что ему действительно что-то понадобится, это была скорее обычная вежливость. «Ты здесь новичок, еще ни с кем не сблизился. Мне нужен кто-то не отсюда, чтобы расследовать кое-что для меня». «Зависит от того, что это такое», — говорит Эфтон, не желая соглашаться ни на что, пока не услышит об этом первым. «Моя жена, ее забрал легион», — он заявляет, заставляя лицо Эфтона застыть, — «что он слышал более чем достаточно, чтобы знать, что эта история закончится только трагедией. Они пришли ночью, по особому маршруту, который в тот день оказался пустым. Они знали, когда у меня будет перерыв, и выбрали именно этот момент. К тому времени, как я понял, что она ушла, они были уже на полпути к Коттонвудкову. Афтон кладет руку на плечо Буну. «Мы с Карлом уже планировали забрать кое-кого из легиона, и захватить твою жену не составит большого труда». Он успокаивает. Бун качает головой и стряхивает руку Афтона со своего плеча. «Я последовал за ними в Коттонвудкову и убил ее, прежде чем она успела пострадать», — холодно заявляет он, глаза за темными очками похожи на кусочки льда. Афтон не ожидал этого, это было прагматично, если уж на то пошло, но он не думал, что лично сможет сделать что-то подобное, если потребуется. Если бы Вероника или Кристина оказались в такой же ситуации, смог бы он на самом деле сделать это? Нет, он найдет способ спасти их или погибнет, пытаясь. «Тогда зачем я тебе понадобился? Я хочу, чтобы ты нашел ублюдка, который ее продал». Было ясно, что у них есть внутренняя система информации, легион известен своей жестокостью и ухватился бы за шанс взять что-то у бывшего рейнджера. Страх, боль и отчаяние – мощное оружие. Разве тот, кто продал твою жену, не должен был уже уйти? Оставаться в городе, где ты совершил такое отвратительное преступление, было бы не самым мудрым решением. Кто бы это ни сделал, покачал головой Бун, он хорошо знал город, и единственными людьми, которые входили в него или выходили из него, были торговцы. Они должны были знать мою жену лично, а также знать ее привычки, которые снижают число подозреваемых. Я хочу помочь, не только ради тебя, но и потому, что хочу лично содрать шкуру с того, кто это сделал. Кто бы это ни был, он мой, заявляет он. Афтон со вздохом кивнул. Как ты думаешь, кто это сделал? Было бы лучше, если бы я знал, с чего начать. Я бы предпочел не говорить, но, кажется, мы не Варгас. Он, я не думал, что этот парень способен на такое, признается Афтон. Он знал этого человека недолго, так как его укусила змея и ему требовалось противоядие. Я тоже, покачал головой Бун, но когда я сказал ему, что Карла пропала, он выглядел счастливым, довольным. Эти двое никогда не смотрели друг другу в глаза и ссорились всякий раз, когда говорили, но я не думал, что это плохо. Афтон хмурится. Подожди, ты сказал ему, что твоя жена была захвачена легионом, и он выглядел счастливым. Судя по тому, как вы с ним ладили, он знает, что они делают с рабами, верно? Бун кивает. Он знает, и он был этому рад. Когда-то мы были лучшими друзьями, служили в одном подразделении один и краткой разведки. Единственная причина, по которой я до сих пор не убил его, заключается в том, что я не уверен, сделал ли он это. Он знал бы, что лучше показать свои истинные чувства, если бы действительно продал Карлу. Я начну, платить не надо. Считай это одолжением за твою вчерашнюю помощь. Как бы то ни было, спасибо. Глава 124. Лучший друг. После того, как Афтон поговорил с Буном, он отправился на поиски Карла и сообщил ему о своей работе. У бывшего рейнджера не было проблем с тем, чтобы присоединиться к поискам ублюдка, вероятно, из-за того, что это слишком близко к нему. У них с Буном было много общего, с той лишь разницей, что Карл был менее прагматичен в своем выборе. Решив напасть прямо на сильно укрепленный лагерь легиона, чтобы спасти свою дочь, в отличие от Буна, который просто положил конец страданиям своей жены. Афтон на самом деле не думал, что оба варианта были неправильными, просто оба были недостаточно сильны, чтобы спасти своих близких, и им пришлось довольствоваться разными ужасными исходами. Но, надеюсь, это скоро изменится. Как бы то ни было, Афтон начал расспрашивать о жене Буна. Его навыки красноречия позволяли ему контролировать разговор. Он сделал это по нескольким причинам, первая из которых заключалась в том, что если преступник услышит, что он расспрашивает о жене Буна, то они либо лягут на дно, либо убегут. И то и другое ужасно раздражало бы. Вторая причина, по которой он это сделал, заключалась в том, что если бы он разговаривал с преступником, они не сразу бы заняли оборонительную позицию. Афтон бросил бы несколько негативных высказываний о Карле в качестве приманки, дабы увидеть, кто не видит его в хорошем свете. Конечно, его репутация пострадает из-за того, что дурно отзываться о мертвых не считается вежливым, но он, вероятно, получит ее обратно, как только они казнят того, кто продал Карлу. В конце концов он каким-то образом оказался в доме рейнджера Энди. Мужчина повредил колено, упав с лестницы. Он был неофициальным шерифом этих мест, и его недавнее отсутствие объясняло, почему Ада могла начать действовать безнаказанно. Он мало что знал, но считал Карлу милой девушкой. Она, по-видимому, несколько раз помогала ему из-за того, что он был уже в годах. Иногда приносила ему закуски, пока он был в патруле. Афтан не мог не чувствовать жалости к ней. Чем больше он узнавал, она казалась добрым человеком, хотя и немного конфронтационным. Большинство людей чувствовали то же самое, только Мэнни и несколько его друзей, казалось, не любили ее. Его разговор с этим человеком прошел не так уж хорошо, если быть честным с самим собой. Флэшбэк. Мэнни сидел на солнышке в старом на вид шезлонге, держа в руках сансит со спариллу. Мужчина поднял голову, услышав, как кто-то сел рядом с ним, и заметил, что новый врач в городе придвинул к нему еще один стул. «Вам что-нибудь нужно, док?» Афтан качает головой. «Да, я хотел поговорить с тобой о Буне. Он спас мне жизнь прошлой ночью после того, как подрывник устроил на меня засаду. Ищу способ отплатить ему». Мэнни фыркает на это. «Отплатить ему? Я уверен, что ему в любом случае будет наплевать. Парень не узнает благодарности, даже если она укусит его за задницу. Что-то вы имеете в виду? Я много лет служил вместе с Буном в 1 и краткой разведывательной дивизии НКР. Мы через многое прошли вместе и спасали друг другу шкуры больше раз, чем я могу сосчитать. Я не знаю, кто кому что должен, но я знаю, что ты не должен выбрасывать своих приятелей, как мусор. Хаем, это он с тобой так поступил?» – спрашивает Афтан. Мэнни кивает. «Да, все изменилось с тех пор, как его сучью жену похитили. Знаешь поговорку, братан перед мотыгой? Не думаю, что верность много значит для него, раз у меня есть член». Афтан внутренне ухмыляется про себя. «Его жену похитили?» «Да, легион, очевидно, заполучил ее. Не знаю, как они проскользнули мимо всех и узнали, когда у Буна будет перерыв. Но мне не очень хочется это выяснять. Если хочешь знать мое мнение, сука сама напросилась». Афтан задумчиво почесывает подбородок. Не похоже, чтобы этот человек был замешан. Обычно лжецы стараются как можно больше дистанцироваться от преступления, но Мэнни, похоже, это не волновало. Он буквально признался, что рад, что ее похитили, чего человек, ответственный за это, скорее всего, не сделает. Судя по тому, что я слышал о Карле, она была крикливой. «Хотел бы я сам получить пинок под зад, прежде чем ее схватит», — заявляет Афтан. Мэнни хихикает. «То же самое». Он глубоко вздыхает. «Если ты когда-нибудь найдешь того, кто это сделал, передай им мой привет». Афтан бросает на него настороженный и удивленный взгляд. «Что, думаешь, я не замечу, что ты тут делаешь? Прежде чем я присоединился к одной краткой разведке, у нас была психология. Ты говоришь и ведешь себя точно так же, как тот парень, как будто ты ковыряешься в моих мозгах для каких-то невыразимых секретов. Я не знаю, что Бун даст тебе, но мне стыдно за то, как я отреагировал, когда Бун сказал мне, не потому, что мне плевать на Карлу, а из-за того, как я обидел своего лучшего друга». Афтан хмурится. «Лучший друг? Если бы он был твоим лучшим другом, ты бы не обрадовался, что его жену похитили. Насколько я понимаю, ты просто эгоистичный мудак, который расстроился, что его приятель предпочел компанию своей женщины. Я тоже понимаю почему. Единственная причина, по которой я не надрал тебе задницу, это то, что ты один из немногих охранников Навака», — заявляет он, прежде чем встать и уйти. Он сказал свою часть, встреча была окончена, его обман был раскрыт, поэтому он не чувствовал необходимости скрывать свои истинные чувства по этому поводу. Насколько он мог судить, Мэнни не был ответственен за похищение жены Буна. Не только из-за того, как он действовал, или из-за того, что он сказал, но и потому, что его перк личина шпиона не сработал. Он вообразил, что он, по крайней мере, активируется, если человеку есть что скрывать. Ему придется искать виновника в другом месте. Глава 125. Погнали. К сожалению, после полутора суток расследования Афтан так и не нашел никаких зацепок. В настоящее время Дизи работала над мотоциклом, так что прогресс был не полностью остановлен, но в конечном итоге он понадобится для лечения пациентов Ады. Он уже собирался пойти и спросить Карла, нашел ли он что-нибудь, когда в город вошла пара солдат НКР. Все они были вооружены служебными винтовками и были все в пыли. Поскольку Афтан был ближе всех ко входу в Навак, они подошли и начали задавать ему вопросы. «Простите, гражданин, вы не могли бы нам помочь?» – спросил один из НКР. Автон бросает на него испепеляющий взгляд и пожимает плечами. «Зависит от помощи. Мы вышли из блокады Нельсона, послали рейнджера Майла на поиски». Автон поднимает руку. «Подожди минутку, Нельсон», – спрашивает он, понятия не имея, где и что это. Солдат, с которым он разговаривал, бросил на него странный взгляд, прежде чем указать на восток, на город под названием Нельсон у Колорадо. Он был захвачен легионом, и поэтому мы создали блокаду, чтобы помешать людям войти и выйти. Почему мы здесь? Наш командир получил известие, что здесь отсиживается бывший разведчик один Горанга. Автон приподнимает бровь. Мне и Бун, он задается вопросом, зачем они на самом деле им нужны. Бун, скорее всего, займется чем-нибудь, связанным с легионом. Но зачем они нужны НКР? Неужели ситуация действительно настолько плоха, что им нужны бывшие солдаты для усиления своей армии? Если это так, то НКР в глубокой. Если Мне и Бун, бывшие разведчики один Горанга, то да, не могли бы вы привести меня к ним? Нам нужна их помощь. У Эфтона на самом деле нет веских возражений, и он просто кивает, подходит к динозавру и просит солдат подождать снаружи. Он заходит внутрь и видит, что Бун уже ждет его. «Не удивляйся, я видел отряд за милю, думаю, им что-то от меня нужно, если ты здесь». «Да, они хотят поговорить с тобой, им не по какой-то причине». Ходят слухи, что здесь остановились два бывших разведчика один Горанга. «Наверное, потому, что ты не хочешь снимать этот берет», — говорит Автон, указывая на красную шляпу Буна. «Прекрасно, давай покончим с этим». Парочка спускается вниз, и солдаты оглядывают Буна, кивая себе, когда видит знаки отличия на его берете. «Вы Бун?» «Да». Солдат смотрит на Автона. «Сэр, не могли бы вы также привести другого, по имени Мэнни?» Автон и Бун одновременно качают головами. «Этот парень кусок дерьма, так что нет, я бы все равно не стал заниматься работой, в которой замешан Мэнни». «Так чего же вы хотите?» добавляет Бун. «В Нельсоне сложилась такая ситуация, что нам нужен кто-то из ваших, опытный, с которым можно поработать. Ну, в конце концов, снайперские команды путешествуют по двое». Автон впервые услышал об этом. Его мысли вернулись к снайперу НКР, который убил его мать. Он не видел поблизости другого снайпера, но, возможно, напряжение боя сделало его зрение ненадежным. Бун качает головой. «Я сделаю это один, я отказываюсь работать с Мэнни», заявляет он. Солдаты переглядываются и пожимают плечами. «Не уверен, что рейнджеру Майло это понравится. Как бы то ни было, все, о чем он просил, это привести тебя к нему. Ты согласен на эту работу? Все, что позволяет мне стрелять в легион, хорошо для меня», — говорит он. Автон наблюдает, как они объясняют Буну, что ему может понадобиться взять с собой, а сам думает, стоит ли ввязываться в это дело. В этом замешаны крышки, и он может получить от этого некоторый опыт, а также более позитивные отношения с НКР. «Бун, это, наверное, как-то связано со стрельбой». Мужчина поворачивается и слегка кивает. «Ну, поскольку снайперы, по-видимому, работают группами по два человека, я смогу засечь, хотя мне потребуется доля вознаграждения, так что это зависит от тебя». Бун шмыгает носом и потирает его. «Ты знаешь, как определять?» Автон кивает. Его навыки владения оружием, к счастью, включали это знание. «Тогда бери свои вещи и собирайся, через 30 минут мы отправляемся в Нельсон. Понятия не имею, как долго мы там пробудем». Автон кивает и уходит, немедленно направляясь в свой гостиничный номер, где Карл. «Карл, какого хрена?» – восклицает он, увидев старика в постели с Джинни. Карл только по-совиному моргает и пожимает плечами. «Человек должен делать то, что должен делать мужчина. В нашей общей комнате, ты серьезно? Я уеду на пару дней на работу к Буну в Нельсон. Продолжай работать, пока я не вернусь». Карл кивает, прежде чем послать ему извращенную ухмылку. «Может, уже уйдешь? Я чувствую, что готов снова взвести курок. Еще много запасных патронов». Автон подавляет рвотный позыв, услышав это, и уходит, не обращая внимания на покрасневшее лицо Джинни. «Извини, дорогой», — говорит она, когда он выходит. «Хм, на самом деле ему не удалось раздобыть никаких припасов. У него достаточно оружия и боеприпасов, но ему понадобится еда и вода для путешествия. Как бы то ни было, он просто купит немного у торговцев. Он ни за что не вернется в эту комнату. Он встретил Буна и других солдат вскоре после того, как захватил припасы. Счастливчик, Тот самый и другое оружие были наготове, как будто он собирался сражаться против целой армии в одиночку. Кто знает, в зависимости от того, как пойдет миссия, это может быть именно так. «Готов идти?» – тихо спрашивает Бун. Автон кивает. «Да, мой партнер оставил мне кое-что, что я хочу попытаться забыть. Надеюсь, долгая прогулка позволит мне проясниться». Бормочет он. Глава 126. Щелк, щелк. Это заняло пару часов, и небо уже начало тускнеть, когда группа достигла блокады. Хотя, если честно, это был не совсем лагерь. Только несколько небольших баррикад из мешков с песком, которые НКР использовал в качестве прикрытия, и несколько солдат, слоняющихся вокруг. Если легион захочет занять эту позицию, то они легко смогут это сделать. Как только они прибыли, к Буну сразу же подошел человек, в довольно толстой броне рейнджера. У него была массивная борода и дурацкая шляпа, которая обычно сопровождала доспехи. «Вы тот самый рейнджер, которого я вызывал?» – спросил мужчина, оглядывая его и обращая особое внимание на берет Буна. «Да, я Бун, бывший», – заявляет он. «Хаэм, рейнджер, зови меня Майло». «Кто ты?» – спрашивает он, заметив Автона. Автон пожимает плечами. «Просто наемник, в настоящее время наблюдатель Буна». Майло кивает и чешет подбородок, прежде чем его глаза расширяются от осознания. «Ты один из тех парней, которые убирали подрывников». Он кивает. «Да, я бы предпочел, чтобы вы просто рассказали нам, в чем заключается работа, прежде чем мы начнем светскую беседу». «Ах, да». Он показывает на дорогу, идущую по крутому склону вниз. «Нельсон там, внизу, кишит войсками легиона, и НКР не может выделить достаточно войск, чтобы вернуть его. Несмотря на то, что вы можете подумать, я не прошу вас решать эту конкретную проблему для нас. Нет, вместо этого есть еще кое-что, на что у моих людей, похоже, не хватает смелости. Они готовы наброситься на Нельсон с одним только чертовым перочинным ножом, но в тот момент, когда это всплывет, они сами себя обосрут». Майло усмехается и продолжает. «Легиону удалось захватить несколько наших солдат, повесить их на крестах в центре города, чтобы мои люди смотрели, как их пытают. Гребаные куски дерьма. Ты хочешь, чтобы мы пробрались в лагерь и спасли их?» «Конечно, снайперская команда не подходит для чего-то подобного». Бун качает головой. «Он хочет, чтобы мы убили замученных солдат НКР». Автон приподнимает бровь. Он не думал, что НКР захочет сделать что-то подобное. Это также было бы причиной, по которой они хотели бы, чтобы кто-то из-за пределов армии сделал это. После этого могло бы остаться недовольство, которое было бы контрпродуктивным в сплоченном подразделении. Ну, он не сказал бы этого в лицо этому человеку, но Бун был чем-то вроде эксперта, когда дело касалось убийств из милосердия. Он стряхнул с себя эту мрачную мысль, когда Майло подтвердил предположение Буна. «Да, я видел, что легион делает с пленными солдатами. Захваченные женщины, вероятно, уже на полпути к Коттонвудкалф, так что помочь им нет никакой возможности. Но мы все еще можем что-то сделать с людьми, которых они повесили на крестах. Милосердное убийство лучше, чем быть замученным до смерти», — заявляет он. «Ну, может быть, в этом и есть доля правды, но Эфтон предпочел бы справиться с болью и, возможно, сбежать». Он ничего не сказал, хотя его шапки были на линии, плюс он действительно не заботился об убийстве пары солдат НЦР. Бун посмотрел на Майло. «Завтра на рассвете мы отправимся, а ты не можешь начать сегодня?» «Рискну предположить, что это было бы легче сделать в темноте. У меня нет для этого оборудования», — покачал головой Бун. «Придется подождать до завтра». Дуэту дали пару спальных мешков, чтобы остаться на ночь. Бун спросил о том, как идут его поиски человека, который продал его жену, но Эфтон на самом деле не так уж много мог ему рассказать. Он повторил свой разговор с Мэнни, но Бун, казалось, не обращал внимания ни на извинения Мэнни, ни на то, что тот якобы не был причастен к инциденту. Эфтон не был уверен, был ли он зол, апатичен или просто пытался скрыть свои истинные эмоции. Бун никак не дал понять, что он чувствует по отношению к нему. Возможно, он не думал, что Эфтон действительно что-нибудь найдет. Утром они с Буном встали перед самым рассветом. Бун закинул за спину охотничье ружье с оптическим прицелом и 9-миллиметровый пистолет. Майло дал им кое-какую информацию о скальном выступе, с которого открывался вид на весь город Нельсон. Идеальное место, чтобы сделать то, что им нужно, и уйти до того, как легион сокрушит их. Пока они вдвоем поднимались по горной местности, Бун заявил, что будет целиться не только в их мишени. Автона это нисколько не беспокоило, в конце концов, единственный солдат легиона Гу был мертв. В конце концов они добрались до места назначения, и Бун устроился поудобнее, лежа на полу и направив ствол винтовки прямо на Нельсона. Сам город выглядел пустынным, но не потому, что вокруг не было людей, потому что там, должно быть, было около сотни легионеров. Нет, она выглядела грязной и неухоженной. Казалось, что до Великой войны это был шахтерский городок, но из-за близости к реке Колорадо его переделали в небольшую фермерскую общину. Однако при новом руководстве ситуация, похоже, изменилась. Все области, где раньше были посевы, были пусты, мусор валялся повсюду, и единственная причина, по которой он мог предположить, что легион остался здесь, заключалась в том, чтобы укрепить свои позиции к западу от реки. Автон сел рядом с Буном, а тот сунул ему в руки бинокль. «Тебе это понадобится», — заявляет Бун. Автон только качает головой. «Нет, я прекрасно обойдусь без него. Давай разберемся с солдатами НКР, прежде чем начнем убивать легионеров. Хорошо, давай нанесем как можно больше урона, прежде чем нам придется отступать. Его ВАТС делает его лучше любого другого. Он не только позволяет автоматически обнаружить врагов, но и определяет расстояние, на котором находится враг, не говоря уже о том, что это замораживает время и позволяет ему обдумать дальнейшие действия. Бун одаривает редкой ухмылкой и засовывает патрон 308 го калибра в патронник и тянет ручку затвора щелк. Глава 127. Бум. Выстрел в голову. Мертвое море был деканом легиона Цезаря, его назначили командовать этим лагерем под названием Нельсон, но он все еще не был уверен, действительно ли это было полезно для всей Великой Империи. Он был уверен, что его таланты могут быть использованы в другом месте. Но так смело ставить под сомнение приказы Цезаря означало, по сути, желать смерти. Сейчас он проводил досуг, мучая беспомощных солдат НКР, которых они захватили. Он не боялся возмездия, так как их враг имел долгую историю слабости и нерешительности в такие моменты, как этот. По этой же причине он не станет убивать заложников, пока они не обзаведутся новыми. Его разведчики ежедневно информировали его о передвижениях НКР, и он испытывал большое удовлетворение, зная, что они будут часами смотреть, как он калечит их товарища. Жаль, что он был вынужден отослать женщин обратно в форт, они могли бы послужить гораздо лучшими инструментами, дабы заставить НКР почувствовать страх и возмущенную ярость. НКР был организован и дисциплинирован. Разрыв в их рядах мог причинить много вреда, больше, чем он один. И это о чем-то говорило. Ты знаешь, что живым отсюда не уйдешь. Я буду отрезать от тебя кусочки, пока ничего не останется. Мертвое море насмехается над окровавленным человеком, привязанным к кресту. Солдат НКР плюет на мужчину. Чушь собачья. Мои друзья в конце концов спасут меня, так что развлекайся, пока можешь, заявляет он, получая жалостливые взгляды от других 20 солдат НКР на крестах вокруг. Они знали, что ответные слова только еще больше разозлят легионера, поэтому и молчали. Некоторые надеялись, что их спасут, но не говорили об этом, боясь привлечь внимание своих похитителей. Мертвое море фыркает на храбреца и отрезает еще один кусок плоти от его ноги. Интересно, скоро ли они придут, чтобы спасти твои ноги или руки? Хаем, может быть, мне стоит кастрировать тебя, чтобы твоя глупость не распространялась в будущем? Пошел ты, просто подожди, скоро ты почувствуешь, как свинец пронзает твой череп. Солдат НКР обмякает, когда его голова взрывается, обдавая всех вокруг кровью. Мертвое море быстро отступает и оглядывается вокруг в поисках причины. Это был бы не первый раз, когда один из его людей казнил заложников, но на этот раз это было не так. Бах! Он поворачивается в ту сторону, откуда был слышен выстрел, и замечает еще одного обмякшего заложника. Кто бы это ни был, он пытается убить всех захваченных ими солдат НКР. Люди, привязанные к крестам и наблюдавшие за происходящим, начинают плакать. Они знали, что это такое. Рейнджеру, вероятно, было приказано казнить их. Они не предали бы свою страну, сообщив об этом, но они также не были рады этому.